урок 5, упражнение 1, страница 92. Оптимист. Оптимизмус. Документ. Лаборант. Кандидат. Плакат. Диктат. Коммунистisch. Demokratisch. Politisch. Moralisch. Real. Radikal. Liberal. Studieren. Diktieren. Korrigieren. Deklinieren. Produzieren. Marschieren. Demonstrieren.